Глава 11. Тарантул. Флинн поставила велосипед в проулке, защелкнула замок и открыла сотовым заднюю дверь фабы Форева. Внутри пахло оладьями и рисом с креветками из суши-лавки. Оладьи значили, что печатают из пластика, который годится в компост. Креветочный рис Шайлин всегда брала, когда работала по ночам. Эдвард сидел на табурете посреди комнаты, мониторил. На нем были черные очки от ультрафиолета поверх визы на одном глазу. В полутьме очки не отличались от кожи цветом, только блеском. «Мэйкона видел?» — спросила Флинн. «Не-а». Голос полукоматозный от нудной работы и недосыпа. «Подменить тебя, Эдвард?» «Да нет, я пока живой». Флинн оглядела длинный стол, заваленный фабрикатами, которые предстояло очистить от последа, подшлифовать, собрать. Она провела за этим столом много длинных часов. У Шайлин всегда можно было подработать, если умеешь с ней ладить, и руки тем концом вставлены. Видимо, сегодня печатали игрушки или украшения к 4 июля. В соседней комнате Шайлин смотрела новости, злобные Харри с плакатами. Увидев Флинн, она подняла голову. «Бертон звонил?» «Нет», — соврала Флинн. «А что?» «Нулевой шанс избежать разговора о Бертоне». «Безопасность забрала нескольких ветеранов. Я за него волнуюсь. Попросила Эдварда тебя подменить». «Я его видела», — ответила Флинн. «Завтрак?» «Ты сегодня рано». «Я не ложилась». Флинн не стала спрашивать, чего там Шайлин от нее хотела. «Мэйкона видела?» Шайлин чиркнула в дисплее модным полимерным ногтем, и луканы провалились в зелень воображаемой саванны. «Сегодня не поэтому», — ответила Шайлин. Она хотела сказать, что ночной аврал из-за скопившихся заказов, а не потому, что Мэйкону нужны тишина и покой, чтобы печатать леваки. Флинн не знала, какую часть доходов от фабы дает левая продукция, но подозревала, что заметную. В миле по трассе стояло заведение сетки «Самуфаб», где принтеры были покрупнее и поразнообразнее. Но в «Самуфабе» леваков не напечатаешь. «Я на диете», — сказала Шайлин. Над саванной взлетали фламинго. «От того лиловый?» — спросила Флинн. «Бертон». Шайлин встала и оттянула пальцем пояс джинсов. «Бертон в состоянии сам о себе позаботиться», — сказала Флинн. «Ветеранская администрация ни хера не делает, чтобы его вылечить». Флинн догадывалась, что главным симптомом посттравматического расстройства у Бертона Шайлин считает его упорное нежелание с ней сойтись. Подруга вздохнула, что Флинн не понимает, как плохо ее брату. «У Шайлин волосы без начеса выглядят начесанными», — заметила однажды мать Флинн. «Это сохранялось, что с ними не делай, как пометки маркером под латексной краской. Шайлин нравилась бы Флинн всем, если бы не фигня насчет Бертона. Увидишь Мейсона, попроси связаться со мной. Нужна помощь с телефоном». Флинн повернулась к выходу. «Прости за странку», — сказала Шайлин. Флинн сжала ей плечо. «Как только позвонит, я тебе скажу». И вышла через заднюю дверь, кивнув по дороге Эдварду. Как раз когда она сворачивала в проулок за фабой, мимо пронесся на своем тарантуле Коннор Пенски. То, что от него осталось, угловатой загогулиной чернело между передними колесами. Дженнет сшила ему эти длинные чулкоподобные мешки из полартека с множеством молний. У Дженнет на столе они казались чехлами для чего-то невообразимого и, в общем, правильно казались. Гаптразовцами в городе были только он и Бертон, и с Коннором случилось то самое, чего Флинн боялась для брата. Он вернулся без одной ноги, без ступни на другой ноге, без руки и с двумя пальцами, мизинцем и безымянным на оставшейся руке. Красивое лицо не пострадало нисколько, и это еще добавляло жути. Запах жареного куриного жира из выхлопной трубы трицикла висел в воздухе еще несколько секунд после того, как большое заднее колесо исчезло из виду. Коннор раскатывал по ночам, все больше по проселкам их округа и пара-тройки соседних, управляя трициклом с помощью серого привода, купленного на деньги ВА. Отрывался таким способом. Натягивал кондом-катетер, закидывался будильником и ехал, сколько хватит бака. Днем обычно спал. Бертон иногда ходил помочь ему по дому. Флинн отчаянно жалела Коннора. В школе он был очень славный, несмотря на смазливую физиономию. Ни он, ни Бертон, насколько знала Флинн, никому не рассказывали, как это с Коннором произошло. Она доехала до Джиммис, предоставив почти всю работу втулке. Вошла, села в уголке, заказала тосты и яичницу с ветчиной. Кофе брать не стала. Мультяшный красный бык с редбуловского зеркала над стойкой заметил ее и подмигнул. Флинн отвела глаза. Ее бесило, что эта штуковина заговаривает с тобой, называет тебя по имени. Редбуловское зеркало было самым новым предметом в кафешке, которая считалась старой, еще когда мать Флинн ходила в школу. Все, включая пол, покрывали наслоение глянцевого коричневого полимера различных оттенков и степени затертости. Лук для хот-догов зашипел в масле, и у Флинн защипало глаза. Да еще все волосы им провоняют. Мегамарт уже должен был открыться. Флинн представила, как бродит по магазину, пока белые автокары развозят по местам палеты в скукоженной пленке. Ей нравилось бывать там рано утром. Она потратит одну новенькую пятерку, купит два пакета продуктов, таких, какие можно держать в шкафу. Из-за последних дождей овощи у всех уродились, так что их не знали, куда и деть. Потом заглянет в фарма Джон и оставит еще пятерку на оплату материных рецептов. Приедет домой, выгрузит покупки, перетащит все в кладовку, и хорошо, если не разбудит никого, кроме кошки. По краю стойки шли светодиоды, как у Бертона в трейлере, под замызганным слоем полимера. Флинн ни разу не видела их включенными, впрочем, она уже больше года не была здесь вечером в барные часы. Она придавила полимер пальцем, почувствовала, как он пружинит. Бертон с Леоном до того, как завербовались, обнаружили, что этим самым полимером, пока он жидкий, можно с помощью шприца заполнить пространство между дробинами в патроне для помпового ружья и быстро заделать дырку эпоксидкой. При выстреле возникала толстая груша из дроби и полимера так медленно, что почти можно видеть, как она лезет из дула. Тяжелые, эластичные эти груши отскакивали от бетонных стен и потолка городского штормового убежища, норовя угодить во что-нибудь за углом. Ключи от убежища раздобыл Леон. Жутковатое место, когда ты не прячешься там от торнадо вместе со всеми. Бертон со временем действительно научился попадать по банкам из-за угла. Но у Флинн от пальбы из Мосберга болели уши, даже если их затыкать. Бертон тогда был совсем другой. Не просто тощий и долговязый, во что сейчас верилось трудом, он еще постоянно создавал вокруг себя беспорядок. Накануне вечером Флинн заметила, все в трейлере, к чему она не успела прикоснуться, стоит строго параллельно к краю чего-нибудь другого. Леон говорил, что Бертон вернулся из корпуса морской пехоты повернутым на аккуратности, но Флинн как-то раньше об этом не задумывалась. Она напомнила себе, что надо будет выкинуть банку из-под Редбула в контейнер для металлических отходов и вообще немного прибраться. Официантка принесла яичницу. Снаружи, за парковкой, протарахтел трицикл Коннора. Очень характерный звук, ни с чем не спутаешь. Полиция фактически закрывала на Коннора глаза, поскольку он катался в основном по ночам. Хотелось верить, что он едет домой.